Финики по-бейрутски. 200 граммов измельченных фиников, 100 граммов жидкого меда, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка мускатного ореха, 2 чайные ложки апельсиновой цедры, 170 граммов поджаренного хорошо измельченного миндаля, 170 граммов сушеных абрикосов. Тщательно смешать мед, корицу, мускатный орех и апельсиновую цедру. Добавить измельченный миндаль, мелко нарезанные абрикосы и финики, и все хорошо размешать ложкой. Сформовать из получившейся смеси шарики величиной с грецкий орех и обвалять их в сахарной пудре.